Братья и сестры, слава Богу, что есть у нас такая возможность, когда Божья рука нас собрала, чтобы нам послушать Слово Божье. Я хочу предложить тему сегодня такую о вере и об уповании, и о терпении. Думаю, что это актуальная, насущная тема, особенно в преддверии пришествия Иисуса Христа, чтобы нам разобрать, как работает в практике жизни вот этот механизм. И думаю, что обогатившись этим словом, мы сможем тогда более успешно служить Богу, ближним служить. Некоторые мы сделаем на доске как бы такую небольшую схему, чтобы нам визуально видеть, как оно все взаимосвязано между собой, как оно в практике жизни работает. Если у вас будут вопросы, вы можете на записочках послать или устно задать, даже можно в процессе служения или, может быть, в конце. А сейчас мы прочитаем текст и потом будем рассуждать. Прочитаем послание евреям, 10 глава, 32 стих. Евреям, 10 глава, 32 стих. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения нашего, вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Братья и сестры, в этом тексте мы находим слова о вере. Мы стоим в вере ко спасению души. И есть здесь слова «не оставляйте упования». И есть слова «терпение нужно вам». Вот эти три слова, мы их напишем и порассуждаем, как оно работает в практике жизни. Вот эти три слова, мы их запишем. Вера – это всегда первоначально. Вера. Вера, она производит упование. Или его можно назвать еще надежда. И упование, оно рождает терпение. За упование нам сказано, за надежду, что это якорь надежный и крепкий. А когда в жизни есть у нас, знаете, ну, шторм различный, различные трудности, переживания, или болезни, или отношения других людей к нам нехорошие, или непонятные обстоятельства в жизни, и мы молимся, мы просим у Бога: «Господи, помоги», а Бог не помогает. «Господи, защити», а Господь не защищает. И у нас восстают вопросы тогда: «Наверное, меня Бог оставил», или еще подобные вопросы. Поэтому очень важно посмотреть, в каком состоянии наша вера. Вера, она всегда связана с Богом. Вот давайте обратим внимание на вот этот 32 стих. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Первые верующие христиане из иудеев выдержали серьезные гонения и страдания, а евреев гнали серьезно. Почему? Они оставили, ну, как бы законы исполнять, обрезание, уже это все не нужно оказалось. Как это может быть? Таких людей от синагоги исключали, таких людей преследовали и даже убивали. И теперь во времена апостолов, стать иудею, христианином, это смертельный риск был. И написано, что они выдержали великий подвиг страданий. У меня вопрос к вам. Братья, почему они выдержали? Что им помогло выдержать? Вера. А по тексту? Там за веру не сказано, в 32 стихе. Братья и сестры, написано, вы выдержали, бывшие просвещены. А что такое просвещены? Вот это вопрос. А как это быть просвещенным? Или что-то знать, или что это происходит? Братья и сестры, быть бывши просвещены, это значит, что этим верующим кто-то раскрыл Бога, раскрыл величие и красоту Бога. И поэтому ихняя вера базировалась, основывалась на вот этом откровении о Боге. И они увидели, какой Бог прекрасный. Какая великая любовь Иисуса Христа, какая непостижимая жертва. И они ухватились своим упованием за Господа. А их гонят, а их обижают, они терпят. Братья и сестры, если терпения нету, непорядок с надеждой, с упованием. Потому что вера, что она делает? Она видит, видит. Упование, что оно делает? Держится. Держится. Держится. А терпение что делает? Это стойкость. Стойкость. И у верующего человека вот это должно все работать в комплекте. Оно очень близко связано. Вера видит, но вера она и держит. Но держит чем? Упованием. Написано римлянам, ты держишься верою. А как это держаться верою? Это упование нужно иметь. И вера, она рождая упование, этим упованием человек держится. За что держится? Вот надо порассуждать. Бывшие просвещены, здесь речь идет, что видели? Славу Бога, славу Бога, любовь Бога, помощь Бога, помощь, силу Бога. А каким образом упование работает. В нашем тексте написано, что эти верующие, они терпели среди поношений и скорбей, даже зрелищем были для других, и даже принимали участие в других, кто страдает. Сострадание у них рождалось. А почему это было? И даже написано, расхищение имения приняли с радостью. Как это можно радоваться, когда грабят тебя, отнимают твое? Как это можно радоваться? Они радовались. И это в вере было все. А потому что они знали, что есть на небесах имущество лучшее, неприходящее. Поэтому они своим упованием держались имущество. На небе. Они держались обетований. Держались предтечи. Что такое предтеча? А мы прочитаем. В послании евреям написано. 18 стих. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус. Вот это внутреннее за завесу, это Христос впереди нас. Предтеча – это тот, кто впереди прошел. И теперь на небо впереди нас Христос пришел. И этим путем и мы с вами пройдем. Каждый верующий и возрожденный человек. И теперь вот этот якорь надежный для души и безопасный. Что он делает? Написано, чтобы твердое утешение имели. И вот мы здесь можем отметить, что рождает надежда. Безопасность. И она рождает твердое утешение. То есть вот это у нас теория, а вот это результат. Результат, что приносит вера живая, которая рождает упование и рождает терпение. Вот если нам посмотреть здесь в этой же шестой главе, здесь за Авраама написано. И сказано так, что Бог дал Аврааму обетование и клялся самим собою. А что это могло означать? По нашему тексту здесь неизменный Бог. Неизменный Бог. И Авраам, вот эту славу Бога, он ее видел. Ему Бог так открылся, что он не изменяет. Он пообещал, это будет. Пусть все там рушится, пусть все, что там бы ни случилось, это будет. Бог сказал. И из-за того, что он сказал, Авраам имел в мыслях город и художник, которого Бог. Он этого держался в мыслях. Это в него был якорь, это было упование. И из-за того, что он уповал, написано 15 стих, так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Значит, у Авраама был просвещен, увидел неизменного Бога, он увидел обещанное, держался этого и потому долготерпел. Вот тут рождается долготерпение. Долготерпение рождается. И теперь он имеет твердое утешение. У Бога есть две непреложные вещи, в которых Бог не может солгать. Эти две непреложные вещи, 18 стих, это клятва Бога и обетование Бога. Это две вещи, которые в Бога не изменяются. И поэтому стоит надеяться и уповать. Вот если еще посмотреть нам, возвратиться к этому тексту, послание евреям, 10 главе. Эти верующие люди, они что? Они выдержали, потому что бывшие были просвещены, и поэтому автор послания призывает их, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Упование, оно видит воздаяние. Видит воздаяние. А человек, который не видит воздаяние, он и трудиться не будет, и служить не будет, и жертвовать не будет. А зачем это надо? Он не видит воздаяние. И поэтому вера начинает терять дела. Потому что разрушается упование, человек не видит воздаяния. Поэтому, а что мне больше всех надо? Я помню, приехал в одну церковь, захожу на молитвенный дом, а там какая-то стройка шла. И один единственный брат работает. Ну, церковь не очень большая, но один единственный брат. Я подхожу к брату, я говорю, ты трудишься, а почему один? А он так, знаете, разочарованно покивал головой. Говорит, потому что мне больше всех надо. И поэтому хватит с меня, закончу вот это, и все. И я подумал тогда, что у брата непорядок с верою, непорядок, он не видит воздаяния. Он ориентируется на людей. Ага, он будет работать, и я буду. Он не будет, и я не буду. Она будет идти на собрание, и я пойду. Не пойдет она, и я не пойду. А что мне, больше всех надо? И все. Братья и сестры, это неправильно, когда мы свое отношение к служению ставим в зависимость от других людей, от их примера отрицательного, или от обстоятельств, или от выгоды. Выгодно буду служить, невыгодно не буду. Не трудно буду трудиться, а если трудно, то и брошу. Если чуть-чуть страдать, ну еще соглашусь. Если чуть-чуть больше, а зачем оно мне надо? С одним братом беседую, а его хотели на служение предложить. А он отказался. Отказался от служения. Ну, я спрашиваю, а почему ты отказался? Он говорит, а потому что постоянно виноватый будешь. Все с тебя требуют и требуют, всем ты должен, должен, и все должен. Зачем оно мне надо? И я посмотрел у человека проблемы с верой. А он этого не видит. Он не знает, кому он обязан. Он не понимает, что такое отвергнуть себя. Он не ученик. И печально, что и в церкви этого не увидели. Увидели, что человек чуть-чуть активный, такой душа компании, такой язычок чуть подвешенный, все, ну а что, неплохо, подучим, да и хорошо будет. А у человека катастрофа насчет веры. А человек не любит Бога, он церковь не любит, он не хочет им служить, он не будет видеть их нужд, даже если его поставят, уговорят, он не будет видеть нужду души. Он не будет плакать с плачущими и радоваться с радующими. У него каменное холодное сердце. И он в церкви морозильник создаст, а не семейную теплую обстановку. Это ужасно. И поэтому вера, она должна вот такая в действии быть. Вот чтобы нам больше понять эти вопросы, давайте мы еще посмотрим примеры. Примеры из Священного Писания. Вот, например, Римлянам 15 глава, 13 стих написано. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой». Оказывается, когда мы исполняемся Духом Святым, когда мы исполняемся Духом Святым, мы обогащаемся надеждою. И тогда в вере нашей что-то произойдет. Здесь написано, дабы вы исполнились всякой радости и мира в вере. Вот тут я напишу радость. И здесь вера, мир. Радость и мир. И это мы получаем в вере, когда исполняемся Духом Святым. Братья и сестры, вы много видите радостных христиан. Вы много замечаете верующих, у которых изобилие мира в душе. Вы много встречаете верующих, у которых есть твердое утешение в душе. Верующих, у которых чувство безопасности в душе. И которые обладают долготерпением. Я думаю, что немного в наше время. А почему вера слабая? И вот здесь Бог надежды да исполнит вас. Вот здесь нужно увидеть славу Бога. Бог надежды. Как это Бог надежды, братья и сестры? Как вы понимаете, что это значит? Каждое имя Бога или титул Бога, оно что-то несет для нас, что-то раскрывает. Как вы понимаете, что это такое Бог надежды? Брат Петр, поделитесь, пожалуйста, коротко. Бог надежды, что это значит? Так, получит. Хорошо, благодарю вас, вы правильно ответили. братья и сестры, Бог надежды, это значит, что Бог в себе имеет компетенцию и возможность и силу выполнить все, что Он обещал, и дать все небесное, нетленное, хранящееся на небесах. Вот это Бог надежды. И когда верующий человек просвещен этим Богом надежды, он видит этого Бога надежды и веры, он тогда хватается за этого Бога и не смотрит на обстоятельства жизни, а смотрит на Бога. Вот у дьявола есть война против верующих людей, против церкви. И Библия говорит, что сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Верующий человек, верующий только, он непобедим. Потому что вера – это такое оружие, что дьяволу не по зубам. Всем бесам вместе взятым не по зубам. А почему люди терпят поражение? Почему верующие люди в страхах живут? Почему в депрессии впадают? Потому что непорядок с верой. Они где-то теряют Бога из виду, а ставят себя в центр жизни. Мне звонит одна женщина и говорит, можно я приеду на беседу, у меня депрессия, я целый год в депрессии. Когда она приехала с мужем своим, она была в черном платке, это был знак траура, а траур у нее по поводу, что сыну 23 года, он застрелился. Насмотрелся компьютер, там игры всякие, там фильмы, видео, интернет, там вот эту всю нечистоту. Он там долго сидел и столько попал в зависимость дьявола, что ему дьявол сказал, уходи с жизни. И он это и выполнил, и застрелился, и похоронили его. А мама в депрессии теперь. И в нее теперь тезис жизни. У нее теперь такое, знаете, позиция жизненная. Она пыталась даже себя убить ножом. А если не получилось, пыталась мужа убить. И вот такое в нее состояние. Она, ее отлучили, она отлучена. Но душа страдает. Душа погибает. Она пошла к служителю. Помогите, я не могу смотреть на фотографию сына моего. Он дал ей рецепт, чтобы депрессии не было. Говорит, спрячьте подальше фотографию сына. Ну, я посмотрел, думаю, говорю, знаешь, мое желание помочь тебе так, чтобы ты смотрела на фотографию сына и не была в депрессии. Моя задача тебе помочь так, чтобы ты смотрела на нож и не думала о смерти. И мы стали с ней заниматься и один день, и второй день. Работали, чтобы в ней взрастить веру. Она неверующий человек. Нет, она уже 18 лет в собрание ходит. Но она неверующий человек. Братья и сестры, верующие люди – это те, которые видят Бога славу. Держатся за все Божье и небесное упованием своим. И терпят, и несут все тяготы и трудности жизни. И если бы она была верующая, да, она бы поскорбела за сына своего, поплакала, а потом бы утешилась и сказала бы своему сердцу, слава Богу, что в меня есть Господь. Слава Богу, что в меня не сын смысл жизни, а Христос смысл жизни. И поэтому стою и терплю. И моя задача была, чтобы ей открыть славу Бога. Она не видит славы Бога. Она видит свои несчастья, она видит только свое горе, и ей жить не хочется. Всем, кому не хочется жить, это эгоисты, гордые, себялюбивые люди, которые дожились, что ставили всегда себя в центр жизни и не получили того, что искали. И они разочаровались в жизни, и им теперь не хочется жить. И поэтому рецепт от нежелания жить – это сораспяться со Христом. И когда человек отвергает себя, посвящает жизнь свою для служения Богу и ближним, обретается смысл жить. И тогда в голову такие не насаждаются мысли, чтобы не жить. Потому что я живу ради Христа. Я люблю Его. Он Господь, Он прекрасный. Я могу другим послужить. Вот люди вокруг меня, это души, которым нужно и радость, и утешение принести, и помощь, и доброе слово. Тогда рождается смысл жизни. А когда человек для себя живет, он вечно будет недоволен. Вечно недоволен. Вот пришлось беседовать с одной семьей. У них столько бед в семье. Поражений, скорбей. Инвалидность ребенка, серьезная инвалидность, и тупики между собой, утрачена любовь, все взаимоотношения, все. И вот когда пришлось этому человеку рассказывать, почему он в депрессии, а там муж, значит, глава семьи, он просто попал в депрессию. Жизнь потеряла смысл, все. Он обидчивый сильно, обижен на жену, обижен на обстоятельства, на все обижен. Полностью человек вот так упал, упал духом. Ну и ему пришлось сказать, говорю, знаешь что, у тебя не является Христос смыслом жизни. И поэтому ты такой несчастный человек. Давай все перемени в своей жизни. Поставь Бога в центр. И я начал ему открывать Бога, вот славу Бога. И вы знаете, в него произошли перемены. Когда он слушал слово и свидетельство, он начал плакать. Он перебил меня, он не дал мне договорить. У него просвещение наступило в разуме. Он перебил меня, я буду молиться, все, хватит, не говори больше ничего. И он упал на колени и стал плакать, сокрушаться. Господи, я понял. У меня открылись глаза. Я себялюбивый, гордый человек. Я всю жизнь искал своего и жил для себя. Я не получал, и я был всегда неудовлетворен. И поэтому я и мебель бил, и трощил, и кидал посуду, и все, и злился, и обзывался. А потому что у него терпения не было. А терпения не было, потому что упования не было. А упования не было, потому что он Бога не видел, и поэтому не служил ему. И тогда, когда у него это произошло, он встает с колен, подходит к жене своей, а мы вместе беседовали со слезами, прости меня, прости, я теперь буду жить для тебя, прости меня. И вы знаете, она на него смотрела широко открытыми глазами, она не узнает мужа. Он за всю жизнь у нее прощения, за 20 лет он не просил у нее прощения ни разу. И вдруг он встает с колен и бежит к ней и просит прощения. Она, я видел ее глаза, это надо было видеть. Первый раз в жизни просит прощения. И она у него попросила, поприветствовали друг друга, обнялись и пошли в жизнь, в новую жизнь. Братья и сестры, вот еще если мы посмотрим примеры, если дьявол хочет погубить человека, он же веру не может победить. Поэтому, чтобы победить человека, ему надо веру разрушить у человека. А если он разрушит веру, тогда он может и человека побеждать. А как же дьявол разрушает веру? У него два варианта есть. Две возможности. Первая возможность – это разрушать упование и надежду. Если он разрушит упование, значит вера будет оскудевать. И тогда можно будет человека теснить и низлагать. У нас в церкви уверовала больше 20 лет назад одна женщина, которая возглавляла в одном из районов общество безбожников, которые в советские времена разгоняли собрания наших братьев. И вот она это все организовывала, была там ответственный человек. Ну а потом, когда наступила свобода, в 90-м году я стоял на библиотеке, и она подошла, записалась, перечитала все книги в нашей библиотеке, говорит, а что мне теперь делать, я уже все прочитала. Есть еще что-нибудь? Я говорю, больше нету. Я говорю, теперь осталось вам прийти и покаяться. Да, а куда прийти? Церковь живую, нашу, христианскую. А где ваша церковь? Ну вот там, а там. Она пришла. Пришла и покаялась. Ну, а сначала не спрашивала, как мы называемся, и когда уже покаялась, говорит, а как вас хоть называют? Я говорю, баптисты. Не, говорю, христиане. Ой, слава Богу, что хоть не баптисты. Она же разгоняла баптистов, и для нее это было что-то страшное. И теперь, ну, я ей объяснил, что баптисты – это хорошее слово, греческое, и просто в нашем языке оно звучит «крещен по вере». И вот эта сестра теперь рассказывала, как, когда она работала по разрушению веры в людей, возглавляла это все дело, приезжал лектор и собирал их всех, вот этих безбожников, и проводил с ними занятия, как разрушать веру у людей. И у них был, ну, целый урок был. Но он подвел этот урок, ну, к одному моменту и говорит: если вы будете беседовать с человеком, и если вам удастся в его разум, в его душу, ну, они душу не говорили тогда, ну, а говорили в его разум, если вам удастся посеять хоть каплю сомнения, вы свою работу сделали. Вы представляете, у атеистов была цель капельку сомнения каждому верующему в сердце посеять. Капельку сомнения. Все, мы свое дело сделали. Братья и сестры, ни капли сомнения в нас не должно быть. Чтобы эта капля не отравляла нашу жизнь. Ни капли сомнения. А вторая цель дьявола, чтобы разрушить веру, это совесть добрую украсть у человека. И если утратит человек добрую совесть, он терпит кораблекрушение в вере. А добрая совесть – это что такое? Это утрата страха Божьего, это легкомысленное отношение ко греху. Ну так, а что тут такого? Другие хуже делают. Или извинение грехов своих. А что мне делать? Я в таких обстоятельствах, я иначе не могу поступить, как только согрешить. И человек начинает извинять свой грех, а оправдывать свой грех. Или, например, перенести вину свою на других. Это меня дьявол искусил. Это дьявол, это он. Некоторые люди мне говорили: я не могу покаяться, меня дьявол держит. Я говорю: не обманывай себя, ты за дьявола держишься. А другой рукой хочешь до Бога дотянуться. Не получится. Отвернись от дьявола. Он давно побежден. Ты грех любишь. Ты мир любишь. Ты себя любишь. Отворачивайся и посвящай жизнь Богу. Будешь спасен. Вот мы читаем еще один пример, как работает эта схема в жизни человека. Это Плач Иеремии, 3 глава. Вот вначале давайте мы посмотрим, у человека какое настроение в сердце, какие ощущения. «Я стал посмешищем для всего народа моего. Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом, и удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии, и сказал я: погибла сила моя, и погибла надежда моя на Господа. По мысли о моем страдании, бедствии моем, о полыни, о желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне». Вы видите, какое состояние бывает у человека? Горечь, полынь. Я не думаю, что он настойку полыни пил, этот человек. Или вы так думаете, братья и сестры? Я не думаю, что он настойку полыни пил. Ему от жизненных обстоятельств так горько было. Как желчь и как полынь. Это горькие вещества. Это ему жизнь такую горечь принесла. Погибла сила моя. У него силы не стало. И многие верующие люди говорят: во мне нет сил уже. Никаких сил нет. И терпеть не могу больше. А еще написано: погибла надежда моя, а еще написано: падает душа моя во мне. Падает душа – это внутреннее, знаете, ну, опустить руки. Это начать плыть по течению. Это перестать бороться с жизненными трудностями. И это тупик. И такое в людей бывает. Горько-горько на душе. Безрадостная жизнь. И здесь написано: мир удалился от души моей. Утрата мира. А что осталось? Если мир удалился, осталась горечь, осталось беспокойство, остался страх, осталась тревога, уныние. Вот что осталось. И вот человек в таком состоянии. Можно ли ему чем-то помочь такому человеку? Братья и сестры, можно. Как ему помочь? Брат Виктор, как ему помочь? По этой схеме. Ты будешь согласен со мной, что ему нужно, чтобы мы с тобой показали Бога? Вот это что нам нужно сделать. Мы с тобой ему покажем Богу, нашему брату, у которого душа упала, руки опустились, который в страхе живет, смысла нет, мира нет в душе, горько на душе. Мы ему будем обращать взор на Бога. А ну, брат мой, давай на Бога посмотрим. А что ж Бог? Вот здесь дальше написано. «И вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю». И с сердцем своим нужно поговорить, братья и сестры, чтобы обрести веру, надежду, терпение, поговорить нужно к сердцу. А как поговорить? «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Благ Господь к надеющимся на Него. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Значит, у этого человека взор переместился на Бога. Он увидел, что Бог верен. Верен. Благ. Благ Господь. Милосерд. Он увидел вот эту доброту Бога. Это произвело в нем упование. Он вдохновился. У него укрепились силы внутренние, силы души. И в него появилось терпение. Благ Господь к тому, благо тому, кто терпеливо ожидает спасения. Когда взор на Бога, когда человек начал смотреть на спасение, держаться спасения, у него получилось тогда терпение. И эта схема, она работает и сегодня. Братья и сестры, если мы желаем обрести мир в душе, глубокий и постоянный, нам надо смотреть на Бога. Вот посмотреть, например, два человека, Елисей и его слуга Гиезий, сидят на горе. Два верующих человека, но один по-настоящему верующий и потому зрячий, а другой слабо верующий и потому слепой. И теперь вдруг гору окружают сириане. Окружили, и Гиезий как посмотрел кругом, кругом враги. А они вдвоем безоружные. Увы, господин мой, что нам делать? Нам конец. Все, тупик. Окружены со всех сторон. Люди вооруженные. Просто нам смерть. А Елисей сидит, и в него чувство безопасности, у него твердое утешение. А откуда у Елисея это есть? А потому что он видит Бога великого и воинства Божьи. И молится за Гиезия, говорит: Господи, открой ему глаза. И вдруг Елисей прозрел, получил небесное зрение и увидел гору, полную огненных колесниц, огненных коней. Это Божье войско. И он тогда он осмелел. А ему говорит Елисей: давай их вести в Самарию, на площадь до царя. И они это полчище, которое поразил Бог слепотою, ведут в Самарию. Привели, царь возрадовался: о, враги, прямо вот сюда пришли под ноги. Говорит: господин мой, Елисею, не избит ли мне их мечом? А Елисей говорит: а ты что, своей силой их сюда привел? Накорми их и отпусти назад. Вот это подходы. Как это может быть? Это вообще не вмещается ни в какую военную стратегию. Вот враг у тебя в руках, и взять его отпустить. Как? А у Бога так. Потому что мышца Божья это делает. И царь накормил этих пленных, голодных, слепых и отпустил их домой. И написано, те полчища больше не ходили. Братья и сестры, вот полчища на нас тоже ходят, приходят. И мы на ту же швабру наступаем часто, и все, она бьет нам по лбу, потому что экзамен трудно сдавать. Потому что за добро, вернее, за зло добром часто не можем воздать. И говорим, сколько можно так надо мной издеваться. А вы испытываете проверенное средство, зло побеждать добром. Если вы видите отчуждение сестры или брата, или родственников, ну испеките пирог, пойдите в гости, без приглашения. Или вас не принято так? Не принято так. Дожились христиане, что нельзя без приглашения прийти. Это страшно. Это просто страшно. Верующие люди должны быть открыты, и двери открыты, и сердца. И в любое время, когда постучит, заходи, брат, заходи, сестра, без приглашения. Это церковь, это родство выше, выше плотского родства, телесного. Вот такая должна быть вера. А если это утрачено, ты ко мне не приходи, я тебя не приглашал. Это неверующие люди. Это неверующие люди. Их полно в церквях таких людей. В модерных церквях полно таких людей. Это люди, потерявшие любовь к Богу и к ближним своим. И поэтому видеть не хотят. Просто видеть не хотят. Ну, в церковь еще сходят. Ну, еще стерпят рядом на скамейке посидеть 2 часа. Еще стерпят. А дальше Auf Wiedersehen. И все. Братья и сестры, вот еще один пример. Посмотрим упование. Это Исаии 36 глава, со 2 стиха. Очень опасная ситуация возникла в народе Божьем. И послал царь Ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Рабсака с большим войском, и он остановился у водопровода Верхнего пруда на дороге поля Белильничьего и сказал: «Что это за упование, на которое ты уповаешь?» Из 14-го. «Так говорит царь, пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может спасти вас, и пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря, спасет нас Господь. Не слушайте Езекии». Вот такая в Израиле была ситуация. Благочестивый царь, уповающий на Бога, Езекия, который в народе Божьем реформы Божьи проводил, очищение проводил. И вдруг приходит враг. Враг с большим войском. Силы превосходят во много. И они окружают Иерусалим и осаждают его. А в осаде сидеть, это либо с голоду умрешь, либо сдавайся врагу, в рабство пойдешь, либо смерти предадут. По-любому тебе беда. И вот они сидят там, и что им делать? И теперь Езекия, он тоже там находится. И Езекии нужно что-то народу говорить. И что Езекия говорит? Мне он так нравится. Даже враг это знает. Что делал Езекия? 15 стих. «Пусть не обнадеживает вас Езекия Господом». У Езекии во время осады было такое служение. Народ, который остался в городе, там и простой народ, и старейшины, и князья, и священники. Всех этих людей, у которых мир потерян в сердце, у которых руки опустились, которые в отчаянном состоянии, в страхе. У него была задача обнадежить Господом. Какой корень слова «обнадежить»? Надежда. Вы слышите? Обнадежить Господом. Значит, он показывал им, что Бог верен, он благ, он милосерд, он защитит, у него есть сила. Мы не знаем, как это будет, но Бог сделает. Уповайте на Бога. а враг приходит и говорит, что это за упование, что ты уповаешь? А потому что нас Езекия обнадежил. Езекия нам упование влагал в сердце. Не, вы не слушайте Езекию, он вас не может спасти. И пусть вас не обнадеживает Господом, не может спасти. Вы видите, что у врага была задача разрушать надежду. Не надейтесь, не надейтесь, не получится. И если они теряют надежду, у них и вера начинает колебаться. А мы читали, мы, если поколеблемся, то на погибель. А если стоим в вере, то ко спасению. И теперь опасная ситуация. Что будет делать народ? И как хорошо, что Езекия сам не терял из виду Бога. И народ научил, чтобы они взор направили на Бога. Не на Рабсака, не на его слова, потому что слова, они разрушают упование, если это не хорошие слова. Я в одну церковь приехал, подходит сестра, уже в возрасте, и плачет. Плачет горько. Можно тебе вопрос? Ну, задайте вопрос. Она говорит, у меня сын пьяница. Уже 15 лет в запоях. Просто в запоях пьяница, хронический алкоголик. Я за него много лет молюсь, а он все пьет и пьет. И я подошла к одному служителю и спросила, мне молиться или не молиться, или что? А брат говорит, ну ты же видишь, результата нет, 15 лет, ну прекращай молиться. И она плачет, у нее последняя надежда угасает. Ну и что мне нужно было сделать? Мне нужно было ее веру направить на Бога, чтобы она видела. И я говорю, ваш сын живой? Живой. Молитесь, пока он живой. И не смотрите на то, что сын ваш пьет долго, а смотрите на могущество Бога, что Бог даже таких людей может спасать. Ну и привел ей примеры людей, которые много лет в пьянке погибали, и их Господь спас. И она обнадежилась Господом, и дальше, утешившись, пошла молиться. Смотрите еще тактика врага. Этот враг остановился у водопровода верхнего пруда. Враг всегда занимает какую позицию, братья? Давид. Где располагает противник свои войска? На каком месте? Стратегическое место. И военачальники, они знают, где высота удобная, где удобное место, чтобы и защититься от противника, и наступление вести. Это стратегическое место. У дьявола тоже есть стратегия. Апостол Павел называет это умыслы и говорит, нам небезызвестны его умыслы. И эта стратегия была такая. Вот город, окружен стеною, из горы течет вода в город, чтобы питье было. И теперь, когда люди в осаде в городе, надо им перекрыть верхний источник, и водичка им не будет уже в город идти. А без воды они долго не просидят в городе. Сами отворят ворота и сдадутся. Это тактика врага. Братья и сестры, для нас это картина и прообраз. Верхние источники воды – это общение через Библию, через Слово Божие, которое открывает нам Бога. И от этого вера укрепляется. А дьявол хочет перекрыть вот здесь перекрыть верхний источник, чтобы нам Библия не раскрывала вот этого Бога. А значит, вера наша будет слепая и слабая. А значит, упование наше будет угасать, и значит, терпения не будет. И поэтому перекрывает это. А как может сегодня дьявол перекрыть нам верхний источник? Братья и сестры, если мы с заботами житейскими себя перегрузим всякими терминами, всякими занятиями, перегрузим себя, что некогда общаться с Библией. Это беда. Нужно, чтобы у каждого верующего человека каждое утро было, ну, святилище, куда зайти и с Богом общаться, и Его созерцать. Человек, который побывал в этом святилище, он насыщен образом Божьим. Помните 26-й псалом, Давид молился, говорит: «Одного только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни, созерцать красоту Господню, ибо Он укрыл бы меня в скине своей в день бедствия, вознес бы меня на скалу». Вы видите, когда человек созерцает красоту Господню, вот эта вся красота, вот эта вся слава Божья, он созерцает, тогда он на скале, тогда его вера крепкая, и тогда непоколебим, тогда он упованием держится небесного, держится воздаяние, обещанного, держится обетований, имущество на небе, сокровища, тогда он терпит, тогда он трудится, тогда он жертвует, тогда служит, и тогда имеет радость и мир в вере, и тогда имеет чувство безопасности, защищенности и твердое утешение, и имеет долготерпение. Это от веры зависит. И поэтому враг хочет это перекрыть, украсть у нас Бога из виду и перед нашими глазами поставить мир или грех, или соблазны какие-то, или преткновения, или грехи братьев, сестер перед нашими глазами. На, смотри, и все. С одним братом беседую, а он переживает, чтобы в церкви порядок был. И переживает до такой степени, что его злят уже все люди. Он уже злится на всех. И я посмотрел на него, говорю: что ж ты хочешь в церкви порядок навести? Как ты хочешь в церкви посодействовать, чтобы созидание было, очищение, если ты людей этих не любишь? Ты замечаешь, что в тебя дух критики? Ты замечаешь, что в тебя скверно в духе, что ты гордый и нераскаянный человек. А чтобы продиагностировать, зови жену. Раз, и жена тут. Мы дома беседуем. Я говорю: пусть она скажет, приходилось ей плакать от твоей грубости, жестокости, невнимательности твоей. Приходилось ей плакать или нет? Я еще только перечисляю, и мне уже слезы брызнули из глаз. Потому что все это есть. Я говорю: вот смотри, близкий человек, а ты не способен любить. Как ты можешь церковь созидать? Ты согласен, что у тебя терпения нет? Нету терпения. Я прихожу с работы раздраженный, я видеть детей не хочу, я хочу уединиться, никто мне вопросов не задавайте, все. А почему? У человека проблема с верой. А он уже думает: я, наверное, одержимый. Почему я такой злой? Я говорю: подожди диагнозы ставить себе. Ты сначала исправь то, что ты должен выпрямить. Тебе нужно отречься от себя. Тебе нужно покаяние и оплакивать свое жестокосердие, гордость и себялюбие, и эгоизм. А потом будет видно, одержимый или неодержимый. Ты еще не сделал то, что тебе нужно сделать. Братья и сестры, второе, где дьявол занимает место – на дороге поля Белильничьего. А что это за Белильничье поле? Раньше такое место было возле города, где кожи животных отбеливали, чтобы белые-белые были. Это было поле, на котором это дело делалось. Ткани отбеливали там. Это за городом было такое место. Братья и сестры, это тоже образ для нас. Отбеливать ткань или кожу, это для одежды все применялось. Это прообраз, чтобы нам одежды праведности чистыми хранить. Идти путем очищения, освящения, а враг этого не хочет. Дьявол противится очищению. Для дьявола это страшное дело. Почему? Потому что человек будет исполняться Духом Святым. А если он исполнится Духом Святым, он обогатится надеждою. А значит, будет иметь безопасность и твердое утешение, и терпение, а это поражение для дьявола. Поэтому сегодня в христианском мире столько отступления и войны против очищения и освящения. Какую угодно клевету изобретают для того, чтобы это говорить. И там, где нет очищения, там беда в церкви. И когда люди отравлены такой, знаете, инфекцией духовной, против очищения настроены, тогда дьявол дал им уже прививку свою. И когда они имеют эту прививку, тогда невозможно в церкви порядок навести. Потому что устройство в церкви может быть только тогда, когда глубокое есть очищение. Правда, бывает, очищение проводится не глубоко. Я встречал такое. В одной церкви провели служение по очищению. В церкви болезни, тяжелая атмосфера, трудности. Ну и когда там пришлось быть целый ряд дней и пообщаться с верующими людьми, то видно было, что очищение было неглубоким. Выявилось три человека, связанных конкретно. С братьями назначали пост, молились. Одну душу Бог помиловал, освободилась. Душа была в таком состоянии, в таких страхах жутких, что не могла сама в собрание идти, только чтобы возили. В таком состоянии была, что боялась людей, боялась смерти, боялась покойников, боялась кладбища, боялась темноты, боялась себя, боялась ножа, всего боялась. На кухню боялась зайти, на нож смотреть, потому что дьявол сразу вел ее ко греху. А когда ее Бог освободил, она пришла сама, и уже много времени сама ходит в собрание, страхи исчезли, в свободе живет, и сказала: братья и сестры, победа совершилась. И в этой церкви потом Бог подействовал такой благодатью, что верующие стали друг у друга прощения просить по-настоящему. Их никто об этом не просил. Они на членском собрании вставали, просили прощения, обнимались, плакали, целовали друг друга. Ну, сестры, сестер, братья, братьев. Это был такой праздник. Начались покаяния, началось пробуждение. И это признак, что произошло очищение. Это всегда, всегда приносит благословение. Поле белильничье, братья и сестры, в нашей духовной жизни должно присутствовать. Помню, был тоже в одной церкви, и там тяжелая-тяжелая атмосфера была, потому что грех вошел, мир вошел. Люди, потерявшие Бога, оставались членами церкви, а этого не должно быть. Люди просто мертвые духовно. И вот когда проведена была работа эта, и уже последнее членское собрание в 11 ночи закончилось, люди радостные такие, приветствуют друг друга, заключительная молитва была, расходиться надо. А две сестры стоят, плачут. Как, все радуются, они две плачут. Я их зову: а почему вы плачете? Они пожилого возраста, за 70 возраст. Почему вы плачете? Они говорят: а потому что наш брат старший, которому под 80 лет, вчера после собрания вышел с молитвенного дома и нас проклинал за то, что, как он подумал, что они рассказали в церкви, что он проповедует. А он проповедовал ужасное. Он становился за кафедру, ну, проповедовал примерно так: что вы тут собрались, все слушаете? Вы думаете, вы верующие? Вы все неверующие. Вы думаете, у вас что-то получится? Ничего у вас не получится. И вот это он так проповедовал. Он просто разрушал у них упование, веру. И когда я это услышал, что такие еще бывают проповедники, мы его выслали, говорим: братья и сестры, его от кафедры надо подальше держать. Вы согласны? Все 100% согласны. И мы ему это объявили. Он это не снес. И он подумал, что это его сестры сказали, и он начал проклятие говорить на крыльце после того, как его оставили членом церкви. Когда я это услышал, а братья и сестры еще не разошлись, говорю: братья и сестры, все назад, все садимся, будем продолжать очищение. Как, что? Уже же закончилось очищение. Все, будем продолжать. Я его зову: сюда становитесь. Скажите церкви, что вы говорили вчера вечером на сестру. Вслух говорите. А ему деваться некуда. Я не буду говорить, что он говорил, но он сказал. Когда он сказал, все были шокированы просто. Я говорю: теперь выходите, а мы порассуждаем. И я говорю церкви: братья и сестры, кто за то, чтобы этого нечестивца извергнуть из церкви, который ни Бога не любит, ни людей не любит, и вообще неверующий человек. Церковь единодушно проголосовали, мы его позвали и сказали: с этого дня вы нам не брат, а язычник и мытарь. Можете оставить помещение. И он один ушел в ночь, во тьму. А в церкви еще больше благодать обняла всех, и стали все радоваться, петь, никто не расходится, поздравляют друг друга, плачут от радости. Уже пол первого ночи, я говорю: братья и сестры, почему вы не расходитесь? Они не хотят. Уже пол второго ночи, мне на поезд уезжать надо было, они не могут расходиться. Бог пришел в церковь. Поле Белильничье, там работа была Божья, там освобождение от греха, от заклятого, от нечистоты. В семьях очищение произошло, примирение. Все удалено нечистое из жизни, из семей, из домов. И Бог водворился в свои права. Братья и сестры, тогда вера крепкая, тогда исполнение Духом Святым, тогда упование, тогда безопасность, тогда твердое утешение, тогда полнота жизни. И это нам Господь дал. На нашем пути очищения, освящения. Будем этим пользоваться, будем радоваться. Братья и сестры, когда мир сегодня катится в погибель, что сейчас происходит везде, войны, всякие стихийные бедствия, ужасное отступление, а мы можем поправить свои светильники и выйти навстречу Господу. И если вы готовы встречать Иисуса Христа, давайте мы Его прославим и в молитвах скажем: Господи, гряди, я жду Тебя. Давайте скажем. А если в нашем собрании есть друзья, которые не могут так сказать: гряди, Господи, я жду Тебя, то вы пройдите сюда наперед и покайтесь перед Богом. Если вы потеряли из виду Бога, если вы потеряли упование, надежду, у вас якоря нету, штормит, у вас терпение не просматривается, вы идите сегодня к Господу, пока время благоприятное, доброе время Господь дает. Его руки к тебе простерты. Он тебя продолжает любить, несмотря что ты плохо относилась или относился к Богу, Он продолжает тебя любить и терпеть, и приглашать, и ждать. Не отвергни сегодня призыв Божий, дорогая душа, кому нужно сегодня покаяться, кто живет бесплодной жизнью, чья жизнь пуста и не наполнена Иисусом Христом и полнотой Божией. Идите сегодня к Господу, обретайте эту живую веру и живите радостно, чтобы и мир был, и радость, и твердое утешение, и долготерпение. И да благословит нас Господь, братья и сестры, не унывать при скорбях, переживаниях, борьбе духовной, искушениях. Не будем унывать, а будем поднимать взоры к Господу и помнить, что Он великий Бог, всесильный и всемогущий, который сказал: есть ли что невозможное для меня? Который сказал: может ли быть отнята добыча у сильного? Может. Это я творю, Господь. Он благий, добрый Отец Небесный. Стоит Ему доверять, да будет Его имя прославлено. Преклонимся пред Ним, помолимся Ему. Кто желает покаяться, прямо сейчас проходите во время молитвы сюда и обращайтесь к Богу. Да благословит нас всех Господь. Аминь.